Глава 6. Урок с младшими школьниками пролетел гораздо быстрее. Они все были разного возраста, хуже понимали по-русски, невообразимо шумели и ни одной минуты не могли посидеть спокойно. Сергей Васильевич растерялся от такого напора, и Кате постоянно приходилось вскакивать, чтобы угомонить очередного ребенка. Малыши и не думали слушаться ее нарочито строгих указаний. Зато с большим удовольствием хватали ее за руки и сыпали вопросами, далекими от темы урока. «Сколько тебе лет? А вы к нам надолго? Ты говоришь по-якутски? У нас дома собака живет, а у вас?» Английский их не интересовал совсем. Но в конце концов ребят удалось привлечь красочными мультфильмами. Правда, приходилось переводить. Малыши не понимали ни одной фразы и с трудом выговаривали отдельные английские слова. Несмотря на суматоху, урок понравился Кате гораздо больше предыдущего. До этого дня она считала, что не особенно любит детей. Младший брат Вадик всегда ее раздражал. Он постоянно шумел и висел на маме, не давая ей ни минуты посидеть спокойно. Но сейчас Кате было, хотя и не просто, зато весело. Эти малыши были очень милыми. Многих она запомнила по именам и дала кучу обещаний, что придет посмотреть котенка, поиграет в догонялки и расскажет о Москве. Сергей Васильевич был доволен. «Главное — наладить контакт», — сказал он, когда они сели обедать вчерашним супом и котлетами с макаронами. «Ты это сделала». «Разве?» «Ты им очень понравилась, так что, уверен, начнут заниматься исключительно ради того, чтобы тебя порадовать. Ну и понимать». Не успела Катя доесть, как в комнату заглянула Саина, одна из маленьких учениц. «А Катя пойдет с нами поиграть?» «Иди», тут же сказал Сергей Васильевич. «Я помою посуду». В школьном дворе Катю поджидали ребятишки, почти все, кто был на занятиях. Все ее дергали, что-то спрашивали, а потом потребовали играть в догонялки и прятки. Только после этого они немного угомонились и разделились. Кого-то позвали домой, мальчишки пошли играть в футбол, с Катей остались Саина, Варя, Уйгуна и Милена. Саина и Варя уже перешли в третий класс, Уйгуна во второй. Маленькой Милене предстояло пойти в первый. Из всей компании она была самой необычной. У нее были якутские черты лица, но светлые волосы разительно отличали ее от других. Девочка почти все время молчала и время от времени зачем-то трогала Катю то за плечо, то за локоть, словно пытаясь убедиться, что она не призрак. «Пойдем». Уйгуна, долговязая девочка с двумя косичками, потянула Катю за край толстовки. «Мы покажем тебе наше тайное место». «Только никому не говори, где оно», — предупредила Варя. «Не скажешь? И что там находится?» — добавила Саина. «Вообще ни о чем нельзя говорить». Катя пообещала хранить секрет, и Уйгуна с видом сурового предводителя кивнула. «Тогда пойдем». Девочки вышли с территории школы и свернули направо. В эту сторону Катя еще не ходила. По левую руку были еще три дома, по правую тянулся пустырь. За ним стоял старый нежилой барак, рядом вышка сотовой связи. Видимо, именно там собирались Эргиз и остальные. Дальше начиналась тайга, и именно туда направились девочки. «А вам сюда можно?» — спросила Катя, заходя под сень суровых деревьев. «Вы не заблудитесь?» «Конечно, нет», — ответила Варя с железной уверенностью. «Мы постоянно ходим за ягодами. Знаешь, сколько здесь жимолости растет?» «Только совсем далеко лучше не заходить», — сказала Саина. «Тут медведи есть». Это совсем не успокоило Катю. По ее собственным представлениям, они уже зашли достаточно далеко. Поначалу их путь лежал по узкой тропинке, но девочки сошли с нее и быстро пошли вперед, легко перепрыгивая через заросли колючих кустов и петляя между деревьями. Появилась противная мошка. Она лезла в лицо и больно кусала кисти рук. Наконец девочки остановились. Они шли недолго, но место было совсем глухим. Перед ними высился толстый кедровый ствол, окруженный колючими кустами. Дальше тесно росли другие деревья, их ветви сплетались друг с другом. Это был островок, окруженный, казалось бы, непроходимыми стенами. Но Варя вдруг встала на четвереньки и юркнула в пространство между колючими ветвями. Девочки последовали за ней. Катя усомнилась, что тоже так сможет, но, опустившись на землю, увидела, что на самом деле лаз довольно широк. Она на всякий случай накинула на голову капюшон, чтобы не поцарапаться о колючки, и последней пробралась внутрь. За колючками Катя увидела два ствола и довольно легко протиснулась между ними, однако потом на пути возникло лежащее поперек дерева. Перелезть через него оказалось непросто, снова мешали колючие ветви. Но у Кати было хрупкое телосложение, и ей удалось пробраться практически без потерь. Острые иглы лишь скользнули по капюшону и оставили несколько зацепок. «Видишь?» — Уйгуна гордо повела рукой, словно показывала свои собственные владения. Катя поднялась на ноги. Место и впрямь было интересным. Растительность со всех сторон как бы изолировала это пространство от остального мира. «Сюда!» — поманила Саина. Она склонилась над неглубокой ямкой, из которой что-то высовывалось, и потыкала в нее первой попавшейся веткой. Катя подошла и присмотрелась. Из земли торчал кусок дерева. Оно изрядно подгнило, но еще было заметно — это обработанная деталь. «Что это?» «Мы сами не знаем», — призналась Варя. «Пока вот столько раскопали». «Дальше нужно лопатой», — добавила Саина. «У моего брата есть, но я никак не могу утащить ее незаметно». Катя взялась за выступающий кусок дерева и попыталась расшевелить его, однако он не поддавался. Девочки были правы, без лопаты не обойтись. «А разве об этом не нужно сообщить взрослым?» — спросила она. «Может, это что-то совсем старое и сгодится для какого-нибудь музея?» «У нас нет музея», — сообщила Варя. «Взрослым нельзя говорить», — твердо проговорила Уйгуна. «И ты пообещала, что не скажешь». «Конечно, не скажу, раз пообещала. Но почему вы сами не хотите об этом рассказать?» «Потому что это секрет. И потому что нам нельзя сюда заходить», — ляпнула Саина, за что тут же удостоилась укоряющего взгляда Вари. «Ну, я могла бы сказать, что вас тут не было». «Сюда никому нельзя», — сказала Милена. «Здесь ходят Эну». Ее низкий голосок прозвучал так неожиданно, что заставил Катю вздрогнуть. Она понятия не имела, кто такие эти Эну, но на душе стало сумрачно. Деревья вдруг показались тесной клеткой. Почему-то Катя была уверена. Милена не шутит и не заблуждается. Приходить сюда действительно не стоит.